Трал резать нельзя. Стукнется одно, рванет под нами. Легче не будет. Придется поднимать. Так? Вроде так. Вира помалу. Есть, Вира помалу. Почему они ее поднимают? Ведь она может взорваться. Им жалко трал резать, а меня им не жалко. Что, они не понимают, нужно обрезать трал и уходить полным ходом. Ведь она же может взорваться. Зачем я с ними поплыл? Они все с ума сошли. Почему они ее поднимают? Стоп! Так, она под килем. До борта еще не дошла. А сколько не дошла, черт ее знает. Надо бы проверить. Кэп, я проверю. Можно я пошел за борт? Давай, Боря. Дядя Костя, ну, подержи свитер. На палубу не клади. 40 рублей платил. Понятно, Боря! Вылезай! Володя! Да? Поднимем на 1 метр, не больше. Вира! Стоп! Теперь, Володя, слушай. Будем поднимать разом под волну. Ждем большой волны. Начнет кренить на правый борт. Начинаем подъем. Под крена на борт они заденет. Поднять нужно, пока не начнет валить на левый. Понятно? Ясно. Слушай команду. И жми из лебедки все и даже больше. Внимание. Вира. Пошел. Пошел, пошел. Держи ее, проклятую. Не давай размаху. Держать! Держи! Держать! Не давайте раскачиваться! Кэп, ну, мы держим, только ее не видать. Она водорослями опутана. Леша смотрел на раздувшийся от травы мешок, раскачивающийся над палубой. Он подумал, что еще можно успеть спрятаться, убежать на нос или в кубрик на лишних 3, лишних 5 метров от мины. Он уже сделал шаг назад и вдруг заметил, что команда еще теснее сдвинулась возле капитана. Даже моторист, который ни разу еще не вылезал из машинного, быстро выбрался наверх и встал рядом. Возле трала всем не хватало места. Но даже и те, кто не работал сейчас, стояли как можно ближе, словно быть от мины на метр дальше капитана им не разрешалось по каким-то морским законам. Леша понял, что он тоже должен идти к ним. Уже ни о чем не думая, он бросился вперед и руками вцепился в мокрый переплет сети. Алексей! Алексей! Черт тебе в глаз! Куда полез? Я ее держу. Я держу. Ну ладно. Ладно, держи. Сбоку держи. Я держу. Держу. Воу, быстрее. Режь сеть, смотри, что там. Ну? Сейчас. Не видать ни черта, всю травой облепила. Сейчас, сейчас. Ага, вот уже. Ну, ну. Так. Тьфу, будь ты проклят. Это не мина. Мертвый якорь, бетонный якорь и трос от него. Погоди. Погоди, дай я взгляну. Да. Не мина. Мертвяк. Всем отойти от трала. Опускаем на палубу. Майна! Вот. Эх, загубили трал. Трал не душа, починим. А я-то в самом деле думал, мина. Да, Боря, это большое разочарование. Но мы его переживем. Будем надеяться, что в следующий раз нам повезет больше. Так я ничего, Так зря искупался. Смотрите, смотрите, боцман. Он искупался и еще недоволен. А мы вот не купались и молчим. Верно, боцман, а? Верно! МРСка на полном ходу шла к берегу. Мертвяк, укрепленный растяжками, мирно стоял на палубе. А в рубке капитан беседовал с Лешей. Ну, боцман, как вам нравится мой экипаж? Они, видите ли, недовольны, что это не мина. Да Боря просто так сказал. Нет, боцман, все это далеко не просто. Вы знаете эту молодежь? Им нужны подвиги, а план за них пускай выполняет дядя. Мне, между прочим, тоже 25 лет. И я тоже люблю подвиги. Но где их взять в наше мирное время? А 32-й в прошлом году две мины поднял. Ну, бывает, что и везет людям. Кстати, вы знаете, боцман, что сказал бы мне ваш отец на наших с вами похоронах? Нет, а что? Что-нибудь очень грубое. Я думаю, он сказал бы... 47-й! 47-й! Как слышите? Прием! Слышу хорошо, Григорий Павлович. Вот вижу вас, неважно. Прием! Не балуй, Евгений! Почему долго молчал? Прием! Порвал трал, иду домой. Прием! Тобой 43-й интересуется! Сладков тобой интересуется. Как там у тебя? Прием. А он сам не может спросить? Сам не может? Прием. Этого я не знаю. Связь заканчиваю. Ага. Ну так мы сами узнаем, верно, боцман? Ага. 43-й, прием. 43-й, прием. 43-й, прием. Я 43-й, прием. Я 47-й. В чем дело, Ваня? Прием. А в чем дело? В чем? Как у тебя там? Прием. А что как? Прием. Ну, вообще, прием. А что? Ну, вообще, прием. Лёшка мой как? Прием. Ах, Лёшка твой рядом стоит. Ты его сам спроси. Прием. Лёша! Слушай, Лёша! Чего? Прием! Прием, говори. Чего прием? Ты чего домой-то ночевать не приходишь? Прием! Работы много, прием! Давай приходи сегодня! Приходи! Прием! Дома я просплю! Завтра выходить рано в рейс! Прием! Как это проспишь? Как проспишь, если мы вместе пойдем? Прием! А ты разбудишь меня? Прием! Конечно, разбужу! 43-й и 47-й, кончайте болтовню! Мешаете связи! Кончайте болтать! Кладите. Кладите трубку, вот. Разве посторонние люди могут понять отца с сыном? Если даже сын не всегда понимает своих родителей. Ты знаешь, Лёш, как я попал в море? Нет. А как? Все началось с того, что моя мама захотела, чтобы я играл на рояле. Прихожу однажды. Вот эту историю я и хотел рассказать вам.